Матерь Агни-йоги. Ученик учится всегда, и жизнь – его школа. Состояние сознания, настроенного на ключе ученичества, позволяет извлекать уроки из всевозможных сочетаний внешних условий. Плодоносно такое состояние. Опыт нарастает, и накопления чаши приумножаются. Ничто другое не может дать таких результатов, как школа жизни, при сознательном к ней отношении. Тогда даже легкий намек учителя не остается незамеченным. Мы радуемся, когда достигнута эта ступень понимания жизни.